Глава 34. Лидия. После разговора с Леськой мне не терпится увидеться с Алексеем. Наверное, и правда стоит поговорить, расставить все точки в нужных местах, обсудить планы. Мы ведь два взрослых человека, так ведь? Но чем ближе вечер, тем мне неспокойнее. Не знаю, что говорить, как начать, что сказать. Знаешь, я вообще-то замужем, но уже развожусь. Муж мне изменил, и я его бросила, а теперь вот ты мне нравишься, давай встречаться. Проговариваю про себя и фыркаю. Бред какой-то. А что тогда? Может, стоит вывести на разговор Алексея? Пусть он начнет, а я подхвачу. Хорошая идея, но как это сделать? За раздумьями даже не замечаю, как Алексей возвращается домой. Настолько глубоко погружаюсь в мысли, что выныриваю только когда мне на колени ложится необыкновенной красоты букет. Плотные лепестки окрашены в оттенки розового, который переходит в кремовый на кончиках и почти бордовый в самой глубине. А чешуенно красиво, как любит говорить Леська. Поднимаю глаза и сталкиваюсь с пронзительным взглядом. Во рту пересыхает от того, как Алексей на меня смотрит, словно готов съесть потрохами, но не разрывая на куски, а ласково и нежно, получая удовольствие от каждого кусочка, смакуя и наслаждаясь. Понятное дело, что съесть он меня хочет в переносном смысле. Может, и не спрашивать ничего, все же понятно. А вдруг нет? Снова сомневаюсь и снова не нахожу слов. Спасибо, они прекрасны. Только и могу выдавить, опуская лицо в цветы. Знаю, что не пахнут, но прохладные лепестки охлаждают разгоряченную кожу и помогают скрыть прилипший к щекам румянец. «Они такие же красивые, как ты», — тихо говорит Алексей, а потом добавляет. «Хотя нет, ты красивее». От такого заявления я смущаюсь еще больше, даже глаза не могу поднять. «Надеюсь, понравились, и я не знал, какие ты любишь». Эти слова чуть снижают градус напряжения, что витает в воздухе, и я все-таки смотрю на мужчину. Сталкиваемся взглядами. Снова во рту пересыхает, я облизываю губы и вижу, как он безотрывно смотрит на них. Да, очень понравились. Хотя я люблю цветы попроще, ромашки, фиалки. Ну вот, опечаливается Алексей, я просто не знал, есть ли у тебя аллергия или неприятие сильных запахов. А вот девушка цветочным и посоветовала. Нет, нет, все хорошо, улыбаюсь, подбадривая. Зато стоять будут долго. Это же орхидея. Оглядываюсь в поисках вазы. Алексей понимает меня без слов, открывая дверцу шкафчика и наполняет вазу водой. Я ставлю в нее цветы. Посередине кухонного стола смотрится просто волшебно. Сразу другая атмосфера. Кстати, надо спросить, можно ли срезать цветы в саду, чтобы немного украсить комнаты, разбавить, так сказать, скупую обстановку. Тут же спрашиваю об этом, пока не забыла. Конечно, все, что захочешь. Тетя Клава тебе поможет, только она знает, где взять такое количество вазочек. Смеются, и я не могу удержаться. Его смех такой заразительный, настроение тут же улучшается. Не буду портить такой настрой серьезными разговорами. Они вполне могут подождать пару дней. «Послезавтра мы идем в кино», – внезапно сообщает Алексей. «Вот тут бы мне тему и перевести, но не хочу». «Ну, ты пойдешь, а я поеду», — сохраняя игривый тон. «Не хочу сегодня ничего решать. Сегодня я просто девочка». «Или я тебя понесу», — суживает Алексей глаза, в которых плещется предвкушение. На это я ничего не отвечаю, просто не успеваю придумать подходящий ответ, как на кухню врывается ураган по имени Ната и буквально прыгает на отца. «Папочка!» — обнимает его крепко, он в ответ тоже сжимает ее в объятиях. «Я соскучилась». «И я, принцесса». «Когда мы уже пойдем на пляж? А вот ведь хитрая лиса». «Я же говорил, еще рано, ты простудишься. Подожди пару недель. Погода становится и сходим». «Обещаешь?» «Обещаю». «На пальчиках?» Хитро щурится и протягивает мизинчик. «На пальчиках», подтверждает Алексей и подхватывает ее мизинец своим. «Смотри, ты поклялся страшной клятвой», — торжественно заявляет Ната. «Если ты ее нарушишь...» «Знаю, знаю», — примирительно поднимает руки Алексей и они вместе с Натой хором произносят «Век воли не видать». Я от удивления чуть не выпадаю в осадок, а отец с дочерью хохочут. Что за семейка? Клаудия Витальевна входит в кухню, прерывая разбушевавшуюся парочку, и полотенце выгоняет их прочь, крича вслед, что через час будет ужин. А потом смотрит на меня, качая головой. «Они всегда такие?» – спрашиваю. «Очень уж залипательно все это было. Очень тепло, живо, по-семейному. И так вдруг захотелось стать частью чего-то подобного». «Были раньше, когда Ксюша еще была тут. Жена Лёши», – поясняет, и я киваю. «Помню о ней». «А когда она ушла, все постепенно сошло на нет». Алёшенька ударился в работу, очень тяжело ему было. Любил он ее, жену-то. Много времени понадобилось, чтобы в себя пришел. И вроде все стало, как прежде, но все равно не так. Киваю, прекрасно понимая, о чем она. Когда умерли родители, я испытала то же самое. Сначала ушла в работу с головой, потом меня немного отпустило, все вернулось на круги своя, но прежним уже не стало. А теперь они снова веселятся, как раньше. Кухарка пристально посмотрела на меня. И мне кажется, что это твоя заслуга. Да ну, скажете тоже, фыркую. А вот и скажу. Все изменилось, когда ты поселилась в этом доме. Словно в темном помещении после долгого перерыва снова зажгли свет. Это просто случайность, так совпало, смущенно бурчу. Случайности не случайны. «Знаешь такое выражение?» «Киваю». «Тут и оно». «Ладно, пошла я ужином заниматься». Выезжаю из кухни, а сама думаю над словами Клавдии Витальевны. Неужели она права? Мне и радостно от этой мысли, и немного страшно. А вдруг я не справлюсь? Вдруг от меня ждут чего-то такого, к чему я не готова? Снова в голове свербит мысль о том, что надо поговорить с Алексеем. Но теперь уже твердо понимаю. До сеанса в кино ничего я обсуждать не буду. Возможно, это наша совместная вылазка все расставит на свои места.